и, спотыкаясь, выходит на улицу. Темно. Гаммер танцует, раскованно и свободно. Потом, упершись в плечо, мальчика кричит. «Тебе этого никогда не понять!» Он размахивает руками, обнимая ночь. «Мне жаль тебя! Жаль, Бог мой!» Он с грохотом валится на колени. Грейс поднимает его и подтягивает к себе на спину, складывая руки вокруг своей шеи. Его голова склонилась к ней на плечо, а носки башмаков волочатся по земле. Джеймс оглядывается. Где тот моряк? Кажется, он видит его в тени, обитой досками лавки Шип Чандлера, и с ним вместе кого-то еще. Теперь домой. Джеймс замыкает шествие. Гаммер безмятежно посапывает на женской спине. Выглядывает луна и озаряет улицы черным блеском. Где-то позади за ними идут те двое. У двери дома Джеймс оборачивается, но улица пуста. «Помоги мне», — велит Грейс. Джеймс берет Гаммера за ноги. Темная и узкая лестница. С пятого раза Грейс удается зажечь свечу. С полуоткрытым ртом Гаммер лежит на кровати, и между неплотно сомкнутыми веками виднеется белая полоска. Грейс щиплет его за щеку. Он просыпается, садится и принимается петь. «Неси сабинского вина в бутылке лет шести». Вновь падает и с улыбкой на лице погружается в глубокий сон. «Запри дверь», — обращается к Джеймсу Грейс. Мальчик спускается вниз. Огонь в очаге еще теплится. Он берет с полки огарок свечи и зажигает его от тлеющих углей. Открывает входную дверь. Щель дюйма два. И поднимается наверх собрать свои вещи. Заворачивает планетарий в бархатную куртку и укладывает его на дно мешка. Затем вместе с мешком идет вниз и садится ждать у огня. Ждать приходится недолго. Слышится шорох, как будто собака рыщет в помойке. Мальчик подходит к двери. Там, улыбаясь, стоит матрос с короткой, налитой свинцом дубинкой. Он подносит палец к губам. Джеймс показывает наверх. Огромному китайцу, тому, что стоит позади него, матрос говорит: «Оставайся здесь, Линь-Линь. Присматривай за нашим новым другом. Орен, Киннер, за мной». Они поднимаются по лестнице, и Джеймс видит, что они босиком. Китаец складывает в карман попавшие под руку вещи. На воровство это совсем не похоже. Джеймс, который отдал Гаммеру только три табакерки Каннинга, протягивает четвертую Линь-Линю. Китаец принимает подарок, проводит пальцем по крышке и говорит: «Меня называют Линь-Линь, как звенит колокольчик. Вообще-то мое имя Истер Смит, а раньше звали Ли Чан Ву». Наверху слышен мощный глухой удар, будто кто-то поднял кровать и швырнул ее о пол. Один из матросов, не то Орен, не то Киннер, катится по лестнице, выплевывая выбитые зубы. «Убивают! Убивают!» — вопит Грейс Бойлан. Линь-Линь бежит наверх. Удары, божба, грохот, словно разбился какой-то большой и пустой сосуд. Вдруг тишина. Потом по лестнице спускаются Линь-Линь с Гаммером на руках, за ними другие матросы, а следом на карачках Грейс Бойлан. «Пощадите!» — зывает она, громко всхлипывая. «Неужто не видите, что он больной? Больной! Страшная заразная болезнь! Его несет чем-то зеленым! К понедельнику вы все помрете!» «Знаю я эту болезнь, мамаша», — отвечает парень с татуировкой. «Свежий морской воздух его живо на ноги поставит.